вышиваром в Пакистане, решив позор пленения кровью смыть. В ночь группа пленных подняла восстание, чтобы хоть день свободными прожить. Нас не сломили рабские колодки, и даже автоматы нас не взяли. Враги трусливо всех прямой наводкой из пушек пакистанских расстреляли. И пусть нас мало, но никто не дрогнул, хоть жерла смерти нам в глаза глядят. Советские солдаты, это значит, что даже мертвых нас не победят. Нам Родина звездой далекой светит, и ловит взгляд призывный этот свет. Мы не отступим ни за что на свете, и малодушных между нами нет. Нас не сломили рабские колодки, и даже автоматы нас не взяли. Враги трусливо всех прямой наводкой из пушек пакистанских расстреляли. Ведем сражение, но уходят силы, живых все меньше, шансы не равны. Знай, Родина, тебе не изменили твои в беду попавшие сыны. Знай, Родина, тебе не изменили твои в беду попавшие сыны.